Глава 31. Клавдия Григорьевна негодует. Клавдия Григорьевна вошла в комнату и со стуком поставила на стол туго набитый портфель. Саша кинулась ей навстречу. «Ну как, здорово? Все в порядке?» — отрывисто спрашивала тетка, переодеваясь в свое домашнее клетчатое платье. Вид у этого платья был, надо сказать, скорее официальный, чем домашний. «Все в порядке?» «Ну, очень хорошо, я рада. И моя командировка прошла неплохо. Я привезла тебе кое-что из города. Погоди, погоди, успеешь, сначала поужинаем». И Клавдия Григорьевна, словно не замечая Сашиного волнения, принялась собирать ужин. Когда стол был накрыт, она вынула из портфеля кулечек с городскими конфетами и высыпала их в вазочку. Саша, не сводившая с портфеля глаз, огорченно вздохнула. Но тетка не обратила на это внимания. И только после ужина, убрав и вымыв с помощью Саши посуду, она сказала: «Ну, Александра, наделала ты мне хлопот с твоим Петрушкой. И даже не хлопот, а неприятностей». И она взялась за газету. «Тетя!» — не выдержала Саша. «Тетя, вы привезли его? Он в портфеле? Петрушка в портфеле?» Повторила она, так как Клавдия Григорьевна не отвечала. «Никакого Петрушки в портфеле нет», — отрезала тетка. «Я же сказала тебе, что он доставил мне много хлопот и даже неприятностей». «Но что же случилось, тетя?» «А случилось то, что некоторые люди думают, будто им все позволено», — неожиданно изрекла Клавдия Григорьевна и снова погрузилась в чтение газеты. «Нет, это было совершенно нестерпимо». И Саша, отчаявшись, отошла к своему диванчику и, уткнувшись в подушку, тихонько заплакала. Ей не хотелось, чтобы тетка услышала ее. Клавдия Григорьевна не выносила слез. Но та сейчас же опустила газету и строго взглянула на Сашу. Саша почувствовала ее взгляд, но уже не могла остановиться и продолжала горько плакать. «Это ты о кукле? О Петрушке своем?» — сердито спросила тетка. «Саша, немедленно перестань реветь. Найдется твой Петрушка. Уж будь уверена, что я добьюсь этого. И добьюсь того, что некоторые люди перестанут думать, будто они имеют право так обращаться с чужими вещами». «Подумать только!» — с гневом продолжала она. «Потерять чужую вещь и сделать вид, что в этом нет ничего особенного. Да ведь эта вещь стоит денег, труда, и она принадлежит другому человеку, принадлежит ребенку». Высказавшись так, Клавдия Григорьевна снова и уже окончательно погрузилась в свою газету. Но Саша уже поняла все. Ее Петрушка был потерян. Ведь после ее усиленных просьб тетка, отправляясь в командировку в город, пообещала забрать Петрушку у Вики. «Все равно хоть в старом костюме», — просила Саша, — «и привезти домой». И оказывается, Вика не вернула его. Потеряла. Не с кем было даже поделиться своим горем. Саша так привыкла все свои горести и надежды поверять маленькому другу, но его больше не было с ней. Олег и Муся уже уехали обратно в Москву отчитываться перед таинственным Мосгосэстрадой в проделанной ими и немалой работе. Светлана? Она по-прежнему приветливо улыбалась, встречая Сашу. Но при этих встречах она никогда не бывала одна. Рядом обязательно находился Костя. Не рассказывать же при Косте о Петрушке. С местными ребятами диковатая Саша так и не подружилась до сих пор. Она надеялась, что, когда начнутся занятия в школе, у нее появятся среди этих ребят друзья. Но сейчас некому даже рассказать о том, что случилось. Хотя, как это некому? Есть человек, которому рассказать об этом просто необходимо. Человек, подаривший ей маленького актера, которого она не уберегла.